Глава 18. Продолжай пытаться. 31 октября на Хэллоуин на канале A1 вышел «Страх-парад». Я считаю, что это шоу стало первым осмысленным шоу на канале A1, которое еще и полностью придумал и написал я. До этого я просто креативил внутри программ, писал скетчи, сценарии для программы «Нах» и, конечно, «Живаго», но вот «Страх-парад» я считаю центром моего творчества на A1. Целью программы было добавить в эфир немного старого духа A1, того самого из 2006-го, когда можно было ставить упоротые клипы в дневном эфире и получать удовольствие от их просмотра. Концепция программы заключалась в том, что я собираю все маломальские страшные клипы из эфира A1, например, Kasabian, Vlad the Impaler, Depeche Mode, Wrong или Slipknot. Первые выпуски мы снимали на зеленом фоне по старинке, так сказать. Я был одет в костюм сеньора Антонио Эль Мачиати или мистера Мачете, палача на службе сил зла. При создании персонажа я вдохновлялся клипом Divine Thousand Band «Вампира», который тоже попал в нашу программу в итоге. Местные дизайнеры сделали мне классный фон, заставку с Ктулху, а презентовал я это шоу на Хэллоуин. Мачете. Всем привет, зрители телеканала A1, это край альтернативного мира. Для вас вещает его абсолютный и бесповоротный повелитель. Нет, нужно больше пафоса. Появляюсь в кадре из столба дыма. Мачете. И для вас вещает сеньор Антонио Эль Мачиати, или просто мистер Мачете. Здешний палач на службе у сил зла. С сегодняшнего дня земли крайнего мира содрогнутся. От чего? От меня, конечно. Ведь с этого момента я повелитель всех тех, кто об этом даже не подозревает. Повелеваю запустить на A1 первый хит-парад, названный мной просто и со вкусом «Страх-парад». В течение ближайших 20 минут я заставлю мурашки танцевать пого на вашей спине и дрожать от ужаса. Ух, это будет нечто. Итак, первый адский «Страх-парад» на первом альтернативном музыкальном. Все самые страшные страхи и ужасные ужасы только здесь и только сейчас. И пришло время рассказать вам о том, как же я здесь все придумал. Мест в моем страх-параде всего 5. Как вы, наверное, понимаете, они поднимаются от 5-го, вызывающего легкое отвращение и мрачную улыбку, до 1-го, вызывающего судороги, повышенную потливость, панику и иногда временные помешательства. Каждое место я приправлю какой-нибудь интересной историей, которую мне приходилось слышать в моей жизни. Итак, 5-е место. Перебивка. Список 1-го страх-парада выглядел так. 5-е место. Angerica. The Smell. 4-е место. Slipknot. Wait and Bleed. 3-е место. Kasabian. Vlad the Impaler. 2-е место. Eminem. Free After Midnight. 1-е место — Майкл Джексон, «Триллер». Это был первый пилотный выпуск. Дальше у нас в программе появлялись клипы типа «Moonspell», «Луна», «Роб Зомби», «Living Dead Girl», «Apex Twin» со своими упоротыми клипами, «Slayer» и даже «Misfits» и группа «Covenant». У нас даже собственная почта была strach@a1.ru. на которую зрители присылали мне свои любимые клипы. Еще одной фишкой страх-парада были небольшие видео, зарисовки от наших дизайнеров, которые анимировали ту или иную историю. Озвучивал историю Виктор Петрович, дизайнер, который их вообще и делал. Виктор Петрович. Ктулху, спящее на дне Тихого океана чудище, способное воздействовать на разум. На вид он разными частями тела подобен осьминогу, дракону и человеку. А при движении хлюпает и истекает слизью. Тело его зелено, студенисто и чудесным образом регенерирует. Ктулху принадлежит к роду древних, прилетевших с других планет. Сейчас он лежит во сне, подобном смерти, на вершине подводного города Рльех. Посреди Тихого океана, но при верном положении звезд, Рльех появляется над водой, и Ктулху освобождается, чтобы нести смерть и разрушение человечеству. Первое время мы так и снимали «Страх-парад» на зеленом фоне, но потом на канале появился техник Борис, который сделал для меня отличную студию. Я решил поменять персонажа на гробовщика, потому что черный цвет в новой студии смотрелся просто отлично. так и продолжил делать более качественный страх-парад. В 2009 году программа была настоящей отдушиной, несмотря на то, что канал явно переживал не лучшее время. Я решил, что шоу должно продолжаться, и начал усиленно креативить. Минусом страх-парада было лишь то, что клипов крутых у нас не прибавлялось, и приходилось работать с тем, что есть. Именно поэтому спустя год я просто закрыл программу из-за недостатка страшных клипов. Такое ощущение, что не самые лучшие времена переживал не только первый альтернативный, но и звезды этой самой альтернативы. 13 ноября в Москву вернулся Мэрилин Мэнсон в клуб B1, максимум, если быть точнее. Я, конечно, такое событие пропустить не мог и пошел тряхнуть стариной. На разогреве на этом концерте выступала московская готик-рок-группа The Forms, которую в 2007 году прокатили с разогревом Мэнсона в Москве. Помню, что мы отыграли в Петербурге и узнали, что Мэнсон отменил The Form. Сергей Деформатор Калинин тогда на меня обиделся, посчитав, что это мы чем-то не угодили великому и ужасному, но нареканий в Питере абсолютно точно никаких не было. Может, Мэнсон просто быстрее отыграть хотел. Короче, в 2009 году The Form все-таки удалось выступить на разогреве, и это было очень приятно, потому что я лично к группе The Form отношусь просто прекрасно. И знаете что? Они отыграли лучше, чем сам Мэрилин. Почему? Потому что он был максимально бухой. Концерт начался, и стало понятно, что он на сцене не один, а с бутылкой пива, оболонь, который он пил и плевался им в толпу. В этот раз он особенно заебал тем, что бросал микрофон в конце каждой песни на пол, что очень сильно бесило его техников. Периодически на сцену выходил один из его помощников и выносил ему кислородную маску, чтобы Мэнсон подышал. Причем это явно не было элементом шоу. Ему и правда было так себе, но он продолжал бухать и кидать в зал почти полные бутылки пива. В целом, это была классика упоротого Мэнсона тех лет. Он ползал по сцене, пытался трахнуть комбик, потом сказал, чтобы все трахнули какого-то парня из первого ряда, ибо он классный, сморкался, кидался микрофонами. Ну, классика. Его продолжали подкачивать кислородом, потом ему вынесли какие-то неведомые таблетки, которые тот запил из баклахи. Его менеджер выходил на сцену и пытался надеть на Мэнсона каску, а тот все никак ему не давался. Тяжело с упоротыми звездами работать. Этот концерт настолько отбил у меня охоту ходить на Мэрилина, что в итоге я пошел на его концерт лишь спустя 8 лет в клубе «Стадиум». К тому времени он вроде как пришел в себя. На самом деле, в 2009 мы просто делали свою работу. Все было непонятно и резко, происходили серьезные изменения, но мы делали свое дело. Например, ту же премию «Рамп» 2009. Креативили, думали о новых программах за несколько лет перемен, на канале мы к этому привыкли. Новый гендир Игорь Загоруйко дал свои предикшены на 2010 год в интервью. В 2009 году музыкальная политика первого альтернативного существенно не изменилась. A1 продолжает держаться первоначально установленного курса и продвигать хорошую качественную музыку. На сегодняшний день основа эфира A1 составляет современная актуальная мировая музыка, огромный пласт талантливых групп и артистов, не представленный на телевидении. Золотая классика рок-н-ролла, наследие великих групп, прошедших проверку временем, песни, на которых выросло целое поколение отечественных меломанов. Все интересное, необычное и модное, появляющееся в музыке сегодня. Будущие звезды и флагманы новых музыкальных стилей. Все то, где зарождаются завтрашние музыкальные революции. 2009 год начался с запуска в эфир сразу нескольких громких премьер. «Мышанина» с Михаилом Козыревым, «Урбана» с Виджеем Ченом, «Олд Скул» с Ритой Митрофановой, «Мир иной» с анимационным ведущим Ноем, а также «Большая рыба» с Юрием Грымовым. Помимо этого, в 2009 году были представлены программы «Кто здесь?», «Парный прогон», «Страх-парад», «Экстракт», а также «Драгметаллы», которые выходят совместно с журналом «Билборд». Всего в 2009 году в эфире A1 было представлено 10 программ собственного производства. В прошлом году на эксклюзивных правах в эфире A1 прошли премьеры 41 клипа, среди которых видео от Depeche Mode, Green Day, Oasis, U2, Marilyn Manson, Muse, Franz Ferdinand, The Prodigy, «Рамштайн», «Пласибо», «Каста», «Нойз МС», «Ляпис Трубецкой» и другие. 2010 год будет годом изменений, комментирует генеральный директор телеканала A1 Игорь Загоруйко. Изменится программирование эфира. Он станет более насыщенным и динамичным. Появятся новые программы и спецпроекты. Телеканал будет шире представлен в интернете. Аудитория получит возможность просмотра как клипов из эфира A1 в тематических интернет-каналах, так и программ, в том числе и интерактивных, с участием всех желающих. Первый альтернативный, безусловно, будет оказывать поддержку региональным акциям и концертам, а также выступать организатором различных мероприятий. Итоги музыкального года подведет Рамп-2010, который пройдет в шестой раз. Время бежит, и мы торопимся успеть за ним, а иногда и обогнать его. 2010 год и правда был годом изменений, но только не тех, о которых говорилось в пресс-релизе.